Глава 4. Между двумя девицами. Женевьева возвращалась домой из Крыма на скоростном дирижабле. Мать осталась отдыхать дальше, надеясь дождаться отца, а ей все там уже притело. Тошнило от моря, от годливых и крикливых наглых чаек, от таких же наглых, как и чайки местных трабзонцев и картвел, что приставали со своей пахлавой и чурчхелой на каждом шагу. Девушка брезговала покупать подобные кушанья, неизвестно, какими руками и где все это делалось и как хранилось, да и продавцы не отличались абсолютной чистоплотностью, а их рекламе и расхваливаниям Женевьева не верила. Возвращалась она обратно домой, но рассчитывала к началу августа заглянуть и в Павлоград. А больше всего она хотела поговорить с отцом, чтобы выведать у него то, чего сама не знала и чего не ведала маман. Дорога домой пролетела незаметно. С Женевьевой пытались разговаривать молодые люди, сидевшие рядом с ней в дирижабле. Некоторые даже засматривались. Она отвечала, но холодно и с явным неодобрением. За пролетевшие летние месяцы девушка вытянулась, похорошела, у нее округлилась грудь, что не укрылось от мужских взглядов, и вообще, по мнению матери, оказалась выше всяких похвал. Кто бы теперь это смог оценить лично? Но таковых для нее пока не имел. Оборону Дегтярева слишком жирно будет, хоть он вроде и герой, но воспользоваться сможет, если станет достойным, а пока одного геройства для того мало. Приехав домой, Женевьева стала терпеливо ждать отца, который пропадал все время на работе. Ей удалось с ним поговорить только на третий день, зато она смогла задать все интересующие вопросы. Впрочем, отец, как оказалось, тоже готовился к разговору. Маман не стала ничего скрывать и отправила ему подробное письмо с рассказом о реакции дочери на известие о гибели барона Дегтярева, так что отец все знал. И вот они, наконец, встретились за ужином для долгожданного разговора. Отец устало взял кружку с налитым кофе и посмотрел на дочь, отметив, что она изрядно похорошела и очень привлекательно выглядит в своем сегодняшнем платье. Бело-желтое, легкое. В то же время очень строгое, оно ненавязчиво подчеркивало достоинство ее фигуры, в то же время убирая возможные недостатки. «Ты хотела со мной поговорить, дочь?» «Да, папа», — не стала скрывать своих намерений Женевьева. «Ну что же, я весь к твоим услугам, спрашивай, что считаешь нужным. Ведь ты не зря вернулась раньше с отдыха». «Да, папа. Маман сказала, что нам может грозить опасность». Граф вздохнул, отхлебнул кофе и, оставив чашку, поднял глаза на дочь. Он ожидал первый вопрос совсем не таким. Что же, дочь молодец. В первую очередь заботится о собственной безопасности. «Женя, меня лично предупредил император, что тебе и другим детям высших чиновников может грозить опасность. Могут убить и меня, но всегда есть вероятность того, что удар нанесут по детям. Нет, не думаю, что их цель убить, скорее похитить, увезти, взять в заложники, особенно девушку. Поэтому, пока ты летела в дирижабле, за тобой присматривали, по моему личному распоряжению. Ты не заметила этого?» «Нет», — немного удивленно ответила Женевьева, растерявшись от услышанного. «Вот теперь знай. Слава богу, с тобой в дороге ничего плохого не произошло, хоть путь и не близкий. Поэтому здесь ты станешь всегда находиться под охраной, и выезжать только на личной машине, а не на незнакомых извозчиков, поняла?» «Поняла. Маман с револьвером в сумочке ходила. А мне можно?» «Тебе нет». «Почему?» «Ты не умеешь стрелять». «Я научусь». Отец поморщился и, вновь подняв чашку, отхлебнул почти остывший кофе. «Не говори глупостей. Тебе нужен телохранитель. Желательно с боевым даром. Только тогда я смогу жить спокойно. И, скорее всего, ты не вернешься на учебу в академию». «Это еще почему?» «По той же самой причине я не могу гарантировать твою безопасность в этом образовательном учреждении. Просто не получится». «А если у меня будет личный телохранитель?» «Пока у нас такого не предвидится. Что еще ты хотела узнать, дочь?» «Папа, расскажи, что случилось в военно-полевом лагере, где проходил службу барон Дегтярев». «Ох уж этот Дегтярев». «Кто с ним?» «В госпитале лежит с тяжелым ранением. Но вроде как жив и очнулся. Император приказал поставить на ноги любыми доступными средствами, а то не зная, что с ним сталось бы». «Так что там случилось? Тебе же мама писала». «Писала. Это ты из-за него в обморок упала». Женевьева чуть поколебалась, но решила, что отрицать очевидное глупо, и она призналась, но частично. «Да, почти». «Что значит «почти»? Объяснись». «Я не ожидала, что кто-нибудь из моих знакомых студентов может умереть. Я просто привыкла, что есть такие, как барон Дегтярев. И вообще, я очень мнительная стала». «Я бы так не сказал. Наоборот, ты стала слишком самостоятельной и решительной, что меня удивляет». «Ладно, не стану тебя пытать. Все слишком очевидно и без твоих ненужных признаний. Однако я попытаюсь сыграть с тобой честно, дочь. Ведь ты многого не знаешь о Дегтяреве. Мы не говорили тебе, потому как надеялись, что твоя влюбленность пройдет сама по себе, но вот не прошла. Однако это не повод для печали или разочарований. Никто не знает, что нас ждет впереди. Это известно лишь Господу Богу». «Папа, ты говоришь загадками. И так, будто он преступник или очень плохой человек. Скажи, что это не так. Ведь тогда император никогда не стал бы помогать преступнику». Ты неправильно меня поняла, Женевьева. С ним все нормально. Просто он добился на самом деле гораздо большего, чем ты знаешь. Исключительно неординарный человек. Жаль, что он не потомственный дворянин. Хотя, если бы я услышал, что кто-то смог стать им в течение одного года в 18 лет, я бы не поверил. Что ты хочешь узнать о Дегтяреве? Да? Так расскажи мне, что он сделал? На него просто напали и ранили или хотели убить? Граф, выслушав дочь, задумался на некоторое время. Вопрос не оказался для него слишком неожиданным, да и вообще не нес никаких рисков, и тем не менее, услышав его, граф понял, что фактически ему нечего сказать, так как он просто не знает, что на самом деле там произошло. Дочь, на твой вопрос я не могу ответить подробно. Сам себе граф мог ответить таким образом. Я разговаривал с военным министром и навел несколько справок, чтобы лучше уяснить информацию, полученную от императора после его предупреждения, но так глубоко не вникал в суть произошедшего. Но сказать именно так дочери он не мог. Она должна думать, что ее отец знает все или почти все. Поэтому он попытался вспомнить подробности того, что слышал о нападении именно на этот лагерь, и все, что непосредственно касалось барона Дегтярева. Надо признаться, что графу нравился этот молодой человек, проявляющий храбрость и выживаемость в, казалось бы, самых невероятных ситуациях. Но одновременно это и пугало его. Ведь не дай бог такого проблемного жениха в семью. Однако, надо что-то отвечать дочери, и желательно чистую правду. «Как ты уже знаешь из газет, на их лагерь напали, как и на другие подобные лагеря, но в отличие от других, здесь сопротивление почти не оказывали. Не знаю, каким образом раздобыл оружие барон, но он смог вступить в бой с напавшим. Если мне не изменяет память, он убил несколько человек, и я бы даже не подумал, что такой молодой человек, где-то даже нерешительный, может собственноручно и хладнокровно отправить на тот свет целую шайку негодяев, и, тем не менее, это факт. Также он спас несколько офицеров и убил кого-то из тех, кто руководил всей операцией по нападению на лагерь. Больше я ничего не знаю, разве только то, что о нем доложили императору, и тот распорядился применить все средства для его спасения». «Он жив?» Граф глянул на дочь, но та не подавала признаков волнения, а вопрос звучал очень естественно и без надрыва. «Да, жив. И уже в сознании. Потерял много крови и приобрел ранения, но в целом никаких существенных повреждений его организм не получил. Военное министерство издало пожелание о посещении пострадавших в ходе нападения, поэтому он находится под присмотром как врачей, так и служилых людей». «А я могу его посетить в госпитале?» «Ты?» — граф опешил. «А с какой целью?» «С целью его поддержать, выполняя поручение императора», — безапелляционно заявила Женевьева. «Император ничего не поручал ни тебе, ни мне по поводу барона Дегтярева». «А мы можем таким образом отблагодарить его?» «Император о том не просил и не уведомлял меня. Поэтому я запрещаю тебе появляться в госпитале. Это может дискредитировать тебя. Поползут невероятные слухи, что у вас есть какие-то отношения, а ведь их нет, так?» «Да, у нас нет ничего, папа. Только интерес к Дегтяреву как к человеку. Он постоянно куда-то попадает. С ним всегда что-то происходит, подчас весьма невероятное. Мне интересно про него слышать, потому я и расстроилась. И больше ни из-за чего. Жаль, если такого интересного инженера убьют, ведь он может принести много пользы для нашей империи. И расскажи мне, пожалуйста, за что он получил титул барона и кого он убил в Крестополе, когда его судили?» «Зачем это тебе знать, дочь?» «Ты же мне сказал, папа. Спрашивай». «Вот я и спрашиваю». Женевьева говорила осторожно, пытаясь показать, что она, с одной стороны, равнодушна, а с другой стороны, и сама не знает, чего хочет. Скорее всего, отец не поверит, но и никаких фактов ее любви к Дегтяреву у него тоже нет, только догадки. Если бы она не показала свою тревогу, прочитав новости из газет, то и никаких подозрений у родителей в отношении ее и Дегтярева и не имелось бы. Но уже как получилось. Пусть думают, что это ее девичья блажь. Что почти верно, но не совсем. Титул барона Дегтярев получил за то, что спас дирижабль. Тогда он тоже застрелил, вроде как террориста или нет, я уже и не помню. Про случай в Крестополе могу сказать, что Дегтярев неожиданно нарвался на банду грабителей, терроризировавших окрестности и каким-то образом связанных с покушением на генерал-губернатора. Поэтому его оправдали, хотя либеральная общественность следит за подобными случаями всегда и вмешивается, насколько это возможно. Правозащитники негодяев, так я их называю. Интересно, то есть этот юноша уже давно хладнокровный убийца? Может и умеет применять оружие в любых ситуациях, так, папочка? Это ты к чему ведешь, дочь? Ты говорил, что мне нужен телохранитель, умеющий дать отпор, обладающий боевым даром. Дегтярев умеет стрелять, давать отпор. И уже открыл личный счет врагов, которых собственноручно отправил на тот свет, ведь так? Граф удивленно посмотрел на дочь. Подобная мысль пока не приходила ему в голову, а ведь и правда. Барон показал себя с самой лучшей стороны, как защитник. А уж если сравнивать его с другими молодыми людьми, то и вовсе отличился отвагой и находчивостью. Возможно, но об этом еще рано говорить. Я разрешаю тебе передать ему в качестве помощи продукты, а лучше всего медикаменты. Они нужнее. Это не возбраняется ни правилами, ни воспитанием, даже наоборот, является хорошим тоном. А дальше посмотрим. Мальчик поправляется, ты сможешь его увидеть, если продолжишь учиться в академии. Я даже не против твоей встречи с ним и общения, конечно, весьма умеренного. А если я хочу увидеть его раньше и вне стен Академии? Это возможно только, когда мы разорвем помолвку с князем Юсуповым, не раньше. После этого ты вольна встречаться с юношами благородного происхождения в разумных пределах, естественно. Барон Дегтярев своими действиями завоевал себе, причем в прямом смысле завоевал, а не заслужил, уже не только личное дворянство, но и наследное. То ты, дочь моя, должна прекрасно сознавать. Ты ведь понимаешь разницу между личным и наследственным дворянством? Конечно, папочка. Личные — это вопрос личного престижа, а наследуемые — это основание своего собственного рода, что ставит человека на одну ступень с теми, кто достиг этого гораздо раньше и является дворянином не в первом поколении. Да, ему теперь разрешено получить свой герб, это точно. Император заметил его, а если заметил, то уже не забудет. Как не забудут и те, кто находится всегда рядом с троном. Я поняла. Тогда я могу отправить ему письмо вместе с подарком? Письмо можешь, медикаменты тоже. Еще вопрос, дочь. А кто меня здесь станет охранять? В доме есть охрана. А если возникнет необходимость выйти в город, то с тобой последует охранник из числа прислуги. Я уже нанял нужных людей. Не беспокойся на этот счет. Спасибо, папенька. Воскресный день начала августа начался для меня весьма привычно, так же, как и предыдущие воскресенья. Ничем особым он не отличался, и от любого другого дня, разве что врачей до суеты больничной поменьше, а так все одно и то же. Надоело мне уже здесь валяться, в который раз прием. Слабость тела постепенно отступала, морда лица заживала, правда, не так быстро, как хотелось, но все же. Похоже, что полученный шрам сильно исказит лицо. Не знаю, изуродует ли он меня, но красивее я точно не стану. Все же шрамы украшают мужчину, но лучше, если они не на лице. Постояв задумчиво возле зеркала и потрогав наложенную на лицо повязку, я молча отошел к окну. Чего тут расстраиваться? Сам, как говорится, виноват. Мог сбежать, как и остальные, сломя голову через перелесок, и никто бы меня за это не осудил, как не осудили других сбежавших. Но нет, я все же полез в битву, благо пистолеты приобрел. Кстати, где они теперь? Один точно разорвало, а другой, наверное, подобрали после битвы, да и сдали в следственный отдел при полиции, или в архив военный, как вещдок, или просто на хранение. Пистолет меня не подвел, но вот с точностью у него не все в порядке. К тому же тяжел оказался. Маузер в этом деле поточнее, хоть и не легче, и вообще пора уже себе индивидуальный пистолет сделать, чисто под себя. Есть же такие, я видел в одном оружейном магазине. Конечно, там и цена соответствующая, под 1000 злотых. Да и стреляет, если не золотом, то серебром уж точно. В смысле, патроны на такой экземпляр весьма дорогие. Много не постреляешь. Эх, Я почесал кожу возле повязки, рана начинала зудить. Но это мелочи, главное, что выжил, и все заживает. А если Женевьеве или Елизавете мое лицо не понравится, то и ладно. Могут не целовать в правую щеку, я обойдусь как-нибудь и без этого. Не успел я сходить на завтрак, как ко мне зашла дежурная медсестра. «Федор», — сказала она, опустив мой титул, — «к тебе барышня какая-то пришла. Она передачу принесла и письмо. Выгляни в окно, что в коридоре. Сюда ее все равно не пустят». «Какая барышня?» — округлил я свои глаза. «Откуда я знаю, какая? Тебе виднее. Женевьева ее зовут». Пожилая медсестра сморщила лицо, припоминая. «Нет, кажись, да она и не представилась. Тебя спросила и передала что-то. Внизу возьмешь. А пока выгляни в окошко, пусть на тебя такого красавца полюбуются. Авось больше приходить и не станет». И медсестра ехидно ухмыльнула. В полном недоумении и в то же время с великой радостью я выскочил в коридор и, подойдя к огромному окну, выглянул в него, выискивая жадным, возбужденным взглядом тонкую девичью фигуру. Елизавету я увидел не сразу. Она стояла под деревом, беспомощно переводя взгляд с одного окна на другое, видимо, высматривая меня. Увидев ее, я стал дергать окно и, раскрыв, высунулся наружу. Да, я немного огорчился, что увидел не Женевьеву, но не время рыло воротить, когда к тебе девушки приходят. Я очень обрадовался, увидев Елизавету. Очень. «Елизавета!» — помахал я ей рукой. «Я здесь! Привет!» Обернувшись на мой крик, барышня осветилась улыбкой и, выйдя из-под дерева, подошла ближе. «Спасибо, что пришла! Как ты узнала?» «Мне письмо прислали из военного ведомства с просьбой тебя посетить», — ответила бесхитростная девушка. «Я тебе небольшую передачу оставила в приемном покое. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Лицо только болит. А так ничего. Скоро выпишут. Недели через две. Я зайду тогда к тебе». «Домой не надо. Заходи, когда я начну учиться. Прямо к музыкальному училищу. Хорошо?» «Понял. Хорошо». На наши крики из других окон стали высовываться другие больные, смущая девушку своими взглядами, а то и восклицаниями. «Спасибо, что зашла. Мне пора. До встречи!» — крикнул я и стал закрывать окно, дав тем самым понять Лизе, что ей не стоит здесь долго торчать у всех на виду. Неуместно это для молодой барышни, так как здесь лежали почти сплошь одни мужчины, а они бывают не сдержаны на язык. Так чего тогда смущать девушку? Лиза помахала мне на прощание рукой и тут же, не оглядываясь, вышла со двора госпиталя, направившись на выход. Я проводил взглядом ее тонкую фигурку, затянутую в приталенное длинное платье, и вздохнул. Эх, обнять бы ее сейчас, да поцеловать, да так, чтобы аж голова закружилась. Но это невозможно, к сожалению. Однако не стоит расстраиваться, а лучше пойти посмотреть, что за передачу мне приготовили. Спустившись в приемную, я стал обладателем небольшого лукошка, в котором оказались уложены разные пирожки, явно домашние выпечки. Возможно, что пекла даже сама Елизавета. Даже если и нет, спасибо ей за это. Забрав передачу, я направился в палату, чтобы съесть содержимое лукошка со всеми, кто в ней лежал. Съев все пирожки, я раскрыл письмо и прочитал его. Ничего существенного там не оказалось, хотя и видно, что писалось оно со всей тщательностью и прилежанием. Округлый и красивый женский почерк Елизаветы грел душу, а ее банальные слова утешения и поддержки откликнулись благодарностью в моей душе. Отложив письмо, я подошел к окну и долго смотрел в него, надеясь увидеть там еще одну девушку, но, увы, больше в этот день ко мне никто не пришел. В это время Елизавета, следуя к выходу, думала о бароне Дегтяреве, размышляя, нравится ли ей этот юноша с заклеенным пластырем лицом или нет. Он будил в ней самые разные чувства, от благодарности до чего-то похожего на влюбленность. Влюбилась ли она в него, она пока не поняла. Может, да, а может, она сама себе это внушила. Сев в повозку и заплатив извозчику за поездку, она уложилась в один злот и, как и предполагал, курьерками выезжор, да еще и осталась. Передачу с пирожками она готовила сама, сделав их по старому рецепту, которому ее научила бабушка. Мать разрешила взять продукты, отец же только махнул рукой, удовлетворившись полученным купоном. В общем-то, узнав о ранении Дегтярева, никто из них не расстроился, приняв это известие весьма равнодушно. У родителей имелось желание выдать дочку замуж за него, но слабое, так как барон оставался настоящей загадкой для их семейства, и они не могли понять, стоящий ли он жених или нет. Точнее, Елизавета знала, что стоящий, и хотела выйти за него замуж, если такая возможность ей представится, но убедить в этом собственных родителей пока не могла. Так как не знала о бароне ничего, кроме того, что он умен, имеет какие-то насущные средства, не дурен собой, храбр и отзывчив. А что еще нужно девице на выданье, кроме этого? Но это ей. А вот у ее родителей на нее имелись другие планы. Им бы выдать ее замуж как можно выгоднее, а уж за кого это их не интересовало в последнюю очередь. Дворянский титул им безразличен, главное, чтобы в семье достаток имелся. А то есть тут всякие голодранцы, как говорил ее отец, у которых кроме титула за душой ни гроша. Гнать таких надо, а не в семейство допускать. И это тоже его слова. Лиза вздохнула, оставался только один способ убедить родителей. Точно узнать, каким состоянием обладал полюбившийся ей юноша, и доказать, что он ей подойдет, а дальше как получится. Вот только как это сделать? На этот счет у нее пока догадок не имелось. Разве что прямо спросить, но это уже, возможно, гораздо позже. А пока все останется как прежде, то есть никак. Почти в это же самое время Женевьева, получив согласие отца на свои действия, начала их планировать со следующего же утра. Раз ей невозможно приехать лично, то всегда можно нанять человека, который привезет от нее подарок. В передачу она положила дорогой эфирный эликсир, довольно редкие и ценные восстанавливающие микстуры, ранозаживляющую мазь, а также приложила ко всему этому свое письмо, над которым мучилась почти весь день, то и дело переправляя и дополняя его. Наконец, остановившись на лучшей версии послания, она переписала его набело и, запечатав конверт, отдала его курьеру вместе с посылкой. Курьер прибыл по указанному адресу во вторник и вручил через приемный покой адресату, о чем и уведомил девушку. Оставалось теперь только ждать ответа на письмо.